Многие контрики удивлялись, что Алешка был зачислен в штат, имея репрессированного отца. Лёля едва только успела подумать, что делает Алёшка здесь в такой поздний час, как увидела, что конвойный снимает шинель. Вслед за этим он без дальнейших церемоний положил эту шинель на неё, слегка отодвинув её при этом локтем, а сам навалился на Подшивалову, которая обхватила его обеими руками. Вся кровь прилила к щекам Лёли. «Вы как смеете? Что за бесстыдство? Вы здесь не одни! Я не желаю этого!» Возмущенно воскликнула она. Стрелок прищурился. «Ишь, важная какая! Ну а где ж бы это нам остаться вдвоем, скажи на милость, а?» С одной из нар поднялась страшно голова рыжей урки Литки Майоркиной. При слабом свете тусклой лампы под потолком лицо ее с белесоватыми глазами казалось лицом горгоны или страшного земноводного. «Кто тут скандалит? Сахарная интеллигенция опять? Святая, подумаешь, выискалась. Сама-то ты не баба, что ли? Подожди, проучим. Урки бабы, раскурочим ее, чтобы не зазнавалась». Лёля, заломив руки, уткнулась в подушку в полном отчаянии. «О, зачем, зачем я подавала эту бумагу о смягчении своей участи? Лучше мне было умереть!» На ее счастье в это же утро едва проиграли зарю, в барак вошли два рослых конвойных и направились прямо к Литке Майоркиной. «Складывай живо свои шмотки и одевайся. Приказано тебя переправить в другой лагерь. Транспорт уже дожидается». Последовала новая безобразная сцена. Урка визжала, плевалась и ругалась неприличными словами, а вслед за тем разделась догола, очевидно, в знак протеста. Конвойные вызвали для подкрепления еще двух рослых стрелков и живо закатали в байковое одеяло и перевязали веревками татуированную красотку, после чего вынесли ее на руках из барака, несмотря на отчаянные визги и барахтанье. «Чего ради так сопротивляться? Не все ли равно, который лагерь?» – спросила Лёля соседку. «У нее полюбовник здесь, да и в штрафной хоть до кого доведись неохота. Ей за буйство уже давно грозили переводом в штрафной», – ответила та. Лёля подошла к окну и, увидев отъезжающие сани, в которых лежала спеленутая фигура, прикрытая рогожей, словно покойник, вздохнула несколько спокойней. «Вам посчастливилось с переводом Майоркиной? Это вас Господь Бог хранит», – шепнула Лёля около умывальников дочь епископа. Сухощавая фигура и обнаженные виски напоминали Лёле елочку. «Что такое раскурочить?» – спросила Лёля. «Это их блатной жаргон. Обокрасть, наверное», – ответила Магда. «Вы слышали, что было ночью?» – спросила опять Лёля. Изнуренное лицо этой немолодой же девушки залил румянец. «Не будем обсуждать наших меньших сестер и братьев. Они, может быть, не имели в своем детстве тех облагораживающих влияний, которые имели мы. Пусть сам Господь судит их судом праведным», — ответила Магда. «Вы за происхождение?» — спросила Лёля. «Уже второй раз. Но у меня был такой прелестный папочка, что за него можно и потерпеть». Лёля с удивлением подняла на Магду глаза. Такая постановка вопроса не приходила ей на ум. «Она, наверное, очень добра, но при этом скучна невыносимо». В это утро стрелок, приготовившийся сопровождать партию по скалыванию придорожного льда, сказал, указывая на Лёлю: «Товарищ начальник, эту я не возьму, ползет, как улитка. Вся партия из-за ее плетется. Ломом тоже еле шевелит. Всю норму поди им сбивает. Беда с таким барахлом. Вот хоть бригадира спросите». Бригадир, интеллигентный человек из числа 58-х, в свою очередь прибавил: «Вполне согласен с мнением стрелка. Мне кажется, что эта заключенная слишком слаба физически для такого вида работ. Бригада наша считалась ударной, и нам за это положено внеочередное письмо. А теперь мы можем сорвать нашу норму ударников –